царствования Екатерины, об актерах и театре говорили в обществе с большим интересом. В то время еще существовали записные театралы из людей всех слоев общества. Тогда первое представление какой-нибудь трагедии, комедии или оперы возбуждало всеобщий интерес и порождало всюду толки и суждения. Новая пьеса была тогда настоящей новостью. В бенефисы брали старые пьесы, и зрители являлись. Тогдашнее однообразие репертуара и привычка зрителя к однообразию всего сценического были почти изумительны. Теперь невозможно понять, как доставало терпение 10-20 раз смотреть одно и то же. Такое же однообразие было и в самой игре актеров. Театральные традиции переходили от одного к другому. Все актеры, и хорошие, и дурные, постоянно тогда пели или читали, но не говорили. У хороших выходило лучше, у худых хуже, но манера была у всех общая и одинаковая. Да и стихи и проза того времени не позволяли от нее отступления. Обстановка пьес и костюмировка того времени тоже не могут идти ни в какое сравнение с нынешним. Смешно было смотреть на бедность декораций, машин и одежды. Герои все тогда являлись в каких-то однообразных балахонах. Бывали, впрочем, исключения, но такие существовали только на Эрмитажном театре. Так, например, в 1788 году были пожалованы императрицею роскошные костюмы и весь гардероб ее двух царственных предшественниц для великолепного представления Олега. Вот заглавие этой пьесы. Начальное управление Олега, подражание Шекспиру, без сохранения театральных обыкновенных правил в 5 действиях, музыка сочинения Сартия с его же объяснением, переведенным Львовым. Санкт-Петербург, 1791 года. Это по своему времени роскошное издание сочинения Екатерины II не было в продаже. По слухам, эта величайшая теперь библиографическая редкость недавно отыскана в количестве нескольких сотен экземпляров. Содержание пьесы относится к веку великого князя Рюрика, когда он при конце жизни, оставляя сына своего Игоря в несовершеннолетнем возрасте, передал княжение Шурину своему, урманскому князю Олегу. Театр представляет место, где соединяются реки Москва, Яуза и Неглинная. Являются бояре новгородские, киевляне, вожди и народ. Жрецы подносят первый камень для заложения города Москвы. Затем происходит торжественный обряд заложения города и отъезд Олега в Киев. Второе действие открывается шествием угров через Киев. Театр представляет луг на берегу Днепра. На противоположной стороне реки видна часть города. На первом плане сцены шатры княжеские. Олег с Игорем принимают киевских бояр, пришедших с жалобою, будто бы Аскольд, князь киевский, не соблюдает веры предков и изменяет праотцовские обычаи. Олег отрешает Аскольда от княжения и отдает его под стражу. Третье действие самое интересное. Театр представляет великолепную палату княжеского дома в Киеве. Две боярыни-свахи вводят под руки нареченную невесту Игоря, изборскую княжну Прекрасу. Сваха сажает Прекрасу за дубовый стол, за скатерть с мебранами. 4 боярыни-свахи и 4 сидячие боярыни помещаются по обеим сторонам сцены на лавках. Затем свахи наряжают Прекрасу, надевают на нее верхнее русское платье и накрывают покровом субрусцем, украшенным золотом, жемчугом. Затем садятся по местам. Появляется Олег и нарекает Прекрасу Ольгою. Действие оканчивается балетом и торжественным шествием к венцу. В четвертом действии представлен Константинополь. На заднем плане сцены видна городская стена и шатры Олеговых войск. Олег осаждает город, остается победителем и заключает с Леоном, царем Константинопольским, достославный мир. В пятом действии театр представляет внутренность императорского дворца в Константинополе. Император Леон, царица Зоя и Олег идут рядом. Перед ними стража греческая и придворные сановники и царедворцы Олега. Хор поет. «Каликой славой днесь блистает сей град с прибытием твоим. Он всех веселий не вмещает в пространном здании своем. Но воздух наполняет плеском, и ночь тьму отъемлет блеском». Стихи эти были взяты из сочинения Ломоносова. Замечательно, что стихи эти были еще петы и в 1826 году при некоторых торжествах во время коронации императора Николая. В последней сцене представлен ипподром Константинопольской. Леон, Зоя и Олег сидят на возвышенном месте. Начинаются разные игрища. Бег, борьба, конские ристалища, и оканчивается все балетом. Постановка этой пьесы стоила около 15 тысяч рублей. Театр времен Екатерины можно было назвать отражением тогдашнего утонченного тона, источником изящества и стиля. Театры, как и актеры, в то время были мастера при случае сложить мадригал и расшаркаться по всем правилам салона. На сцене, как ни была пламенна любовь Федры, Андромахи или Роксаны, но они всегда умели сохранить в обращении приемы придворных. Федра, Андромаха, Роксана, испуская дух, произносили правильные периоды и умирали с подобающим чином. Старые театральные рецензенты были тоже учтивые и вежливые люди. Все их печатные отзывы об игре артистов были писаны на тему мадригалов. Перед именами первых артистов непременно ставили ласкательные эпитеты: единственный, незабвенный, славный и так далее. А некоторых величали и виршами, как, например, «Вальберхова Дидона достойна трона». Как мы уже заметили, закулисная жизнь и разные анекдоты артистов возбуждали общее любопытство и переходили от одного к другому в ежедневных рассказах. В 10-х годах нынешнего столетия поклонники артисток Семеновой и Вальберховой гонялись за каретами этих актрис, останавливали их на улице, выражая им свое обожание, и нередко заводили ссоры с противниками за превосходство каждой из них. Про Семенову современники говорили, что эта актриса обладала всем тем, что только может иметь женщина, посвящающая себя театру. Мода на вечера с чтением Семеновой была настолько велика, что ей платили по 500 рублей и более за вечер. Нелединский в своей книге «Хроника недавней старины» пишет: «Для забавы твоей матери я пригласил к себе Семенову. Она декламировала роли Арианы, Гермионы, Ксении из «Эдипа Озерова». Подарок был 500 рублей». Вчера Семенова декламировала у графа Строганова, где имела большой успех. Завтра она будет у Вяземских. Про игру этой артистки говорили, что она прежде отличалась необыкновенную простотою и естественностью, но с приездом в Петербург знаменитой французской актрисы Жорж она рабски стала подражать последней и запела растянутую декламацию. Эта неслыханная до того на русской сцене дикция сильно понравилась публике, и Семеновой стали восхищаться еще более, чем прежде, провозгласив ее первой актрисою в свете. Но если Жорж и пела, то у этой артистки, приехавшей в 1808 году в Петербург, 24 лет от роду, во всем блеске своей красоты и силе таланта, были минуты истинного вдохновения в ролях Федры, Меропы, Клитемнестры, Семирамиды. Жорж, сводившая с ума весь Париж и прославившаяся связью с Наполеоном I, вызвала целую бурю восторга в петербургском обществе. Первый дебют госпожи Жорж на Большом театре был 13 июля 1808 года в трагедии Расина «Федра». Вот что пишет о ней в драматическом вестнике неизвестный театральный критик, характерным языком прошлого столетия. «К нам приехала из Парижа новая актриса, госпожа Жорж, которая может включена быть в малое число славных трагических лиц. Всеобщая молва о ее дарованиях заставила меня с лорнетом в руках замечать в театре все ее движения, голос, взгляды. Госпожа Жорж, лет 22 девица, роста большого, стройна, прекрасна собою, волосы черные, оклад лица греческий, и потому самому с первого уже появления вселяет в зрителях охоту ее видеть, замечать. К тому же все ее телодвижения ловкие, игривы, как говорят живописцы. Словом, для кисти и резца она лучший образец. Голос у нее свободный, громкий, выговор внятный. Многие замечали, будто она слишком уже протяжно говорит, даже поет, но забыли, что самое лицо, ею представленное, того требовало. Известно нам, что так произносили на театрах древних, вроде которых сия трагедия писана. На этот самый случай фернейский драматург пишет, чтобы отнюдь не произносить стихи как прозу. Он даже бранит тех, которые дерзают сей язык великих людей, унижать обыкновенным выговором. Поверим ему в этом. Он не лгал, когда касалось до вкуса. К тому же, как я замечал, актриса в некоторых только местах употребляла протяжное произношение, когда того требовало ее положение, страсти, перемена разговора. Нужно только предуведомить наших молодых актрис, чтобы они с большой осторожностью принимали такой напев. Пожалуй, иная пропоет нам трагедию на голос «Nel corpi non mi sento». Далее критик говорит: «Пора мне следовать за Федрою от первого ее явления в трагедии до последнего», и следует за игрой артистки, разбирая ее очень толково, со знанием дела. Заканчивая свой разбор, критик описывает наряд госпожи Жорж. «Одежда актрисы, — говорит он, — соответствовала представляемому лицу. На голове царская повязка или диадема золотая. Белое золотом шитое покрывало, белая с золотой бахромой туника, на плечах мантия, руки обнаженные, на них запястья или браслеты. В пятом действии она была без повязки и покрывала, волосы вверх забранные. Некоторые зрители желали, чтобы она распустила свои волосы, но они, конечно, позабыли, что в древние времена при каких-либо несчастьях или горестях не распускали волосы, а, напротив, совсем их обрезывали. В 1802 году Большой театр был перестроен архитектором Томо. Он сгорел в ночь на 1 января 1811 года, и в 1818 году был возобновлен архитектором Модюи. Для открытия давали пролог князя Шаховского «Меркурий на часах». Зотов в своих воспоминаниях пишет: «Подобного литературного падения я не запомню. Представлена была застава на Парнасе, и Меркурий со строгим разбором пропускал в нее разные роды пьес. Публике показалось, что автор выставил личности и ошикала пьесу самым жестоким образом. Из 129 пьес Шаховского имели подобную участь только драма «Лилия Нарбонская» и трагедия «Роксана». В 1826 году Большой театр был перестроен архитектором Кавосом и значительно поднят для возвышения потолка залы и для удобства машин на сцене, устроенных машинистом Роллером. Открытие последовало 26 октября 1836 года первым представлением оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки. С этого времени на Большом театре стали происходить только оперные и балетные представления. Впрочем, в 50-х годах давали и небольшие водевили для съезда публики, иногда перед балетами. В 1856 году, 30 августа, в Большом театре состоялся торжественный столетний юбилейный спектакль в память обнародования указа об учреждении Российского театра.